что мужчины, которые были в прошлой жизни слишком сильно привязаны к женщинам и сексу, получают какое тело? Женское тело. Зачем? Чтобы наслаждаться определенным уровнем деятельности. Каким в основном? Женщина, какой вы в основном природе относитесь? Кто знает? Благости, страсти или невежества? Да, вот как тип. Страсти и невежества. А мужчина как тип? Страсти и благости. Да? Это благо. Женщина как форма сама, она уже относится к категории страсти и невежества. А мужчина страсть и благость. Поэтому потенциал у него больше считается. Что женщина очень сильно прикована ко всему материальному. Поскольку живое существо желало, то есть женщина в большей степени желает наслаждаться независимо, чем мужчина. У мужчины все-таки есть какая-то склонность попадать под зависимость. У женщины есть склонность как? Вот кажется, что женщина всегда хочет быть зависимой. Но от чего? От источника наслаждения материального. Да, то есть от источника исполнения своих материальных желаний. От источника исполнения своих материальных желаний женщина хочет. Что женщине надо? А? Бхагавад-гиту? Бхагаватам? Когда она с мужчиной? Мужчина, вот вы заметите, мужчина, когда вступает в какие-то взаимоотношения с женщиной, он быстро разочаровывается внутри. Поэтому, а не зная о том, в чем смысл жизни, он быстро меняет женщину. Меняет, меняет, меняет. Почему? Почему женщина сразу готова привязаться к любому мужику и с ним, если все на порядке, так подходит, все, она будет с ним. Почему? Как вы думаете? А? Что только в этом ее смысл. Она больше ничего не ищет. А мужчина? Он не знает, что он ищет, но он что-то ищет, поэтому он меняет. И то все меняет, меняет, меняет. А женщина говорит, ну что ты, что тебе еще надо? Поэтому у мужчины даже видно, что в природе больше склонности, потому что мужчина не удовлетворен этим. Он иногда думает, о, я сейчас буду счастлив вот в этом. Раз хватает, бум-бум, уйди отсюда. И что ты ищешь? Но он не знает, в чем смысл жизни. Поэтому он так склонен иметь много женщин туда-сюда. Женщина точно так же может действовать, но женщина склонна удовлетворяться тем, что в большей степени, что соответствует ее физиологии. Мужчина нет. Поэтому в мужчине сочетается страсть и благость в большей степени, а в женщине страсть и тамас. Женщина, если она удовлетворена будет семейной жизнью, домик, палисадник, мужчине сложнее удовлетвориться этим. Поэтому даже мультик такой есть, он там лежит. Я подарю тебе вот ту звезду, там что-то такое. Она там кастрюлю ведра это счастливо. И лапшу на уши вешают, вот самое главное. И она молотит. Мужчина не может удовлетвориться этим. Такой тип тела. Но в этих телах одинаковые живые существа, которые пожелали наслаждаться определенным видом, определенным методом, определенной формой, определенной деятельностью.